Да, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я звоню вам с интересным банковским предложением на особых условиях. Удобно ли вам сейчас его прослушать? Давайте послушаем, что там за условия. Банк Тинькофф предлагает вам оформить кредитную карту Тинькофф Платинум с первоначальным кредитным лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом на покупки до 55 дней. До 30% от стоимости покупок возвращается вам бонусными баллами на карту. И банк доставит вам карту в удобное для вас место и время бесплатно. Пополнение карты Почты России без комиссии, оформление без справок, поручителей и визитов в банк. Скажите, пожалуйста, интересно вам данное предложение? Есть пару вопросов. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, что значит до 30% возврат денег? Это что такое? Тинькофф Браво, вы будете получать 1% от любой покупки, то есть неважно, в каком магазине вы приобрели данный товар, либо оплатили услугу. И по программе Тинькофф Таргет вознаграждение достигает до 30% от стоимости покупок в баллах. Это в том случае, если вы будете приобретать какие-либо товары, либо оплачивать услуги у наших партнеров. Нашими партнерами могут быть различные магазины, рестораны, туроператоры, другие торгово-сервисные предприятия. Со всем списком вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте tinkoff.ru. Список постоянно обновляется, партнеры меняют свои бонусные программы. То есть, в общей сумме мы озвучиваем, что до 30. Один партнер может предложить бонусную программу 5%, другой 30%, третий 15%. Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте tinkoff.ru с данной информацией. И в дальнейшем бонусными баллами вы можете компенсировать стоимость ЖД билетов, походы в кафе, в рестораны, любые на ваш выбор. Один балл приравнивается к 1 рублю, и бонусы сохраняются на вашей карте, то есть не сгорают в течение 3 лет. То есть можете накопить какую-то более крупную сумму бонусов, а в дальнейшем потребовались вам ЖД билеты, компенсировали их стоимость накопленными бонусами, либо потребовалось вам посетить кафе, ресторан, также можете ими воспользоваться. Скажите, а вот вы говорите на протяжении 3 лет, а потом что, они сгорают? Да, они сгорают. Да, в течение 3 лет можете воспользоваться. Ну, например, вы совершили покупку в 2017 году, то есть из этой покупки бонус у вас будет действовать 2017 год, 2018, 2019, 2020, он сгорит. Но вы же можете им воспользоваться. Не, я понял, понял. А почему они сгорают? Почему такое? Условия от банка, то есть срок годности бонусов 3 года. Ну, по некоторым картам меньшие сроки годности. Не, я понял, почему именно, в чем это как бы выражается, я не понимаю, какой в этом смысл. Но вот я хочу, например, 4 года собирать. Почему 3 года это такая цифра? Откуда она взялась? Почему так? Ну, вот такая цифра, то есть такие условия банк предлагает. То есть в течение 3 года. Ну, в основном клиенты бонусами пользуются раньше, то есть не ждут, когда 3 года исполнится. То есть накопили вот какую-то определенную сумму бонусов, например, 1000 рублей. Потом в выходные дни с семьей посетили кафе, ресторан, пообедали, можете на данной сумме бонусов воспользоваться. То есть либо посетили какой-то развлекательный комплекс, то есть детские какие-либо игровые автоматы, там же тоже можно этими бонусами воспользоваться, потому что игровые автоматы, например, также входят как в рестораны, в раздел ресторанов, в кафе. Я понял. Скажите, это же будет карта кредитная, правильно я понимаю? Да, карта кредитная, то есть на ней будут находиться средства банка, которыми вы можете пользоваться. Но вы можете, например, если вам не хочется переплачивать по процентам, вы можете пользоваться именно беспроцентным периодом до 55 дней. То есть в этот период банк не начисляет вам проценты. То есть вы пользуетесь, например, как дебетовой картой, оплачиваете покупки, беспроцентный период возвращаете ту же сумму, которую воспользовались, и банк не начисляет вам проценты, при этом вы накапливаете бонусы. Пополняется карта нашего банка также без комиссии. Это любое отделение Почты России, через терминалы Эликснет, любое отделение связи, Евросеть, Билайн, МТС, Связной. То есть приходите, например, в отделение связи, либо в отделение Почты России с паспортом, с картой, либо, если карту не хотите постоянно иметь для себя, можете номер договора карте выписать, и сотрудник пополняет вам карту, выдает квитанцию. Еще раз повторю вам, без комиссии. Я через понял. Через терминалы Эликснет также, вот цвета установлен терминал. Вы также можете пополнять карту нашего банка. Эти терминалы везде установлены, в крупных супермаркетах, в развлекательных комплексах. Я понял. Скажите, а обслуживание годовое сколько стоит такой карты? Обслуживание годовое составляет по карте 590 рублей в год ориентировочно, но карта имеет статус премиум. То есть я хотела вам сказать, что вы можете пользоваться картой в любой точке мира. Угу. Очень удобно брать карту с собой в поездки, путешествия в качестве дополнительного кошелька. И карта выпускается сроком на 5 дней, то есть вы можете ей воспользоваться в любой момент, когда у вас появится потребность либо желание. Угу. Пока вы карта не воспользовались, то есть не совершили первую расходную операцию, угу, годовое обслуживание банк с вас не взимает. Даже если вы уже ранее активировали карту. Только после того, как вы совершили первую операцию, годовое обслуживание банк вас списывает. И следующее годовое обслуживание наступает ровно через год, в тот же месяц, в который вы совершили первую расходную операцию по карте. Угу. Ясно. Да. И это единственная плата, хотела вам заметить, по карте. То есть на скрытых комиссий не имеется. Даже страхование, например, задолженность идет как дополнительная услуга. Можете ей воспользоваться, можете не воспользоваться на ваше усмотрение. Как пожелаете. Я то есть некоторые банки, например, да, обязуются клиентов принудительно страховать свою задолженность. Мы не нарушаем законодательство, мы не обязуем. Угу. По желанию, пожалуйста. Так, я понял, скрытых комиссий нету. Какой там кредитный лимит вы хотите мне предложить? 300 тысяч максимальный. Вы можете выбрать любой лимит, который вам будет удобен, комфортен. А даже хотела вам заметить, что не важно на самом деле, какой у вас лимит на карте. То есть вы можете указать желаемую сумму лимита больше. Вы же будете пополнять карту только на ту сумму, которую вы воспользовались. Остальные средства банка хранятся на них как свободные. То есть на них ничего не начисляется, ничего не списывается. Угу. Как свободные, да. 300 тысяч, пожалуйста. Не, ну 300 тысяч это много, да. Мне столько не надо. А какая? Вы можете и 100 тысяч, 200, можете 50. И на 10 тысяч у нас оформляют карты. Например, вот пенсионеры, бабушки, дедушки оформляют карты. Вот, например, пенсию задерживают, а нужно купить продуктов. Ну, я понял, Пенсию получают, беспроцентный период, пополняют карту на той же почте России, где пенсию получили, тут же можно пополнить карту. А эта карта именная или имеет просто номер? Именная. Именная карта, на ней будет выбита ваша фамилия, имя, карта с чипом, то есть карта с пин-кодом. Угу. То есть все условия безопасности у нас сохраняются, конечно, да. Ясно. Наша будет карта именная. Скажите, эта карта имеет же банковский счет для предоставления кому-то, чтобы переводили на нее средства не по номеру карту, а по банковским реквизитам? И чтобы на кредитную карту вам переводили средства? Да. То есть какой-то сторонний человек, чтобы вам переводил. Ну вот, грубо говоря... Дебетовые карты пополнять. Да, да, а я... Дебетовые карты пополнять? Ну вот дело в том, что мне требуется карта, да, я как бы в ближайшее время собирался оформить, но один нюанс, мне требуется именно то, чтобы на нее могли переводить деньги, ну там организации там разные, как банковский счет ее использовать. Переводите. Вы можете, чтобы с дебетовой карты переводили на нашу кредитную карту, а наш банк комиссию не взимает при этом. То есть, как работают те банки, с которого счета будут переводить средства, то есть я не могу ответить, то есть взимает тот сторонний банк комиссию, либо нет за данную операцию. То есть наш банк не взимает, пожалуйста, вы можете с дебетовой карты, либо вы, либо кто-то еще вам пополнять карту. Нет, меня интересует не с карты пополнение. Вот, грубо говоря, дал я реквизиты, номер счета своей карты, да, которую вы мне дадите. Человек пришел там, грубо говоря, в отделение Сбербанка, дал реквизиты моего счета, к которому привязана карточка, о какой мы сейчас говорим, да, и перевел на нее деньги с помощью банка. Не с карты, а с помощью банка. Можете так можете переводить средства на банка. Ой, простите. Можете переводить денежные средства? Конечно, можете. Почему бы нет? То есть у вас же будет свой расчетный счет, то есть просто открытый в нашем банке кредитный. Но я вас понял. У стороннего человека будет другой счет, то есть, пожалуйста. Если про комиссии я не могу ответить именно за тот банк, который будет переводить вам средства. То есть наш банк не взимает при этом комиссию. Я А как понял. тот банк будет, да, то есть если вот человек, который не пожелает, скажет, что вот мне нужно вот на данную, на данный расчетный счет, то есть на данную кредитную карту, на данный банк Тинькофф перевести, если тот банк скажет, то мы им переведем, но с комиссией, то есть мы за это ответственности не несем. Я но понял. наш банк не, да, наш банк не взимает, то есть это нужно будет в другом банке узнавать. Я понял. Вот такой еще вопрос. Там уже вы как бы есть какая-то одобренная сумма, или это все сейчас будет в процессе заполнения данных моих, и потом как бы банк будет решать, какую сумму мне дать, или уже одобрена мне эта карта? Как это вообще? Нет, карта пока для вас не одобрена, то есть пока на вас поступило предложение от нашего банка. То есть сначала заполняется заявка, ну стандартная анкета, как в любом банке. То есть для этого требуется только общая информация о вас, паспорт гражданина Российской Федерации, постоянно либо с временной регистрации. И минут 10 личного времени займет. А далее ваша заявка банком рассматривается в течение 1-2 календарных дней. Вы получите на телефон смс-сообщение с решением банка. И в дальнейшем уже карту вам, ну, в случае положительного ответа, в смс-сообщении будет указан номер телефона, горячая линия нашего банка, это центр обслуживания клиентов. Звонок будет у вас абсолютно бесплатно с любого номера. Мы работаем круглосуточно, 7 дней в неделю. То есть вы на данный номер уже перезваниваете, и сотрудникам банка обговариваете, каким образом вам доставить карту. То есть выбираете, как вам удобнее. То есть это будет либо личная встреча с представителем нашего банка, он приедет в удобное для вас место, день и время, с герметичным конвертом. В конверте будет карта в неактивированном виде, договор в 2 экземплярах кредитной и памятки, как пользоваться картой. То есть вы сначала запомнитесь с условиями договора, внимательно читайте. Договор у нас очень прозрачно, компактно сформирован на одном листе. То есть все условия прописаны в табличном виде. То есть если какие-то вопросы у вас возникают по условиям договора, ну что-то вам непонятно, либо хотите уточнить информацию, можете спрашивать представителя банка. Он будет с вами находиться столько времени, сколько вам потребуется. И в том случае, если вас все условия устраивают, вы подписываете договор, вам передается карта, в дальнейшем вы карту уже активируете по желанию, либо на сайте tinkoff.ru через личный кабинет, у вас там будет свой личный кабинет, либо по телефону горячая линия, либо с представителем банка можете активировать карту и пользуйтесь картой. То есть после активации карты вы получаете уже все данные вот по пин-коду, то есть вот эти все данные уже получаете. В конверте пин-кода не будет карты, то есть у нас безопасность соблюдается. И второй способ доставки – это по Почте России заказным письмом. То есть не почтовый ящик вам опустят конверт, а получите конверт по отделению Почты России также при предъявлении вами паспорта. С представителем банка, когда будет встреча, вам тоже нужно будет предъявить паспорт, потому что третье лицо у нас конверт получить не может, только лично клиент. Я понял. Ну вот у меня со временем как бы не очень много времени свободного, чтобы на почту ходить. Я вот хотел бы, чтобы принесли мне карту, но я вопрос такой, что это кто ее принесет, что это за человек будет? А представитель нашего банка принесет. У нас в каждом населенном пункте есть свои представители. Но ему можно доверять, а то он откроет мой... А вдруг он откроет мой конверт и активирует карточку? Вам же предварительно, вы же... Нет, никто не откроет ваш конверт. То есть конверт можете открыть только вы. А он почему не может открыть? Пока вами договор не подписан, договор не вступает в силу. То есть даже если вот, ну, допустить, что кто-то конверт без вас вскроет, то есть пока вы договор не подпишете, пока от представителя банка не поступит ответ в банк, что договор клиентам подписан, что, ну, что разрешает, ну там свои у них операции, то есть они там сообщают какие-то кодовые слова, то есть и пока сообщения нет в банк, что договор согласен с условиями договора, банк не разрешает активировать карту. Я понял. Да, и активировать карту, когда будет происходить активация карты, вам будет на мобильный телефон приходить сообщение, то есть там нужно будет коды вводить, то есть определенные цифры, только вы можете ввести эти цифры с вашего мобильного телефона, то есть, ну, там такая процедура стандартная в банках, да, и только вы это сможете сделать. Так, только понятно. Ну, в общем, доверить... банка можно доверять, он вам предъявит документы, что он является представителем банка Тинькофф. Я понял, понял вас. Да, Так. и это назначена будет встреча, то есть все встречи у нас фиксируются в определенной форме, то есть это не все так просто, Ну, в что общем, приехал какой-то ему человек. можно доверять. Я понял, что он мою карту не откроет. Конечно. Просто есть, конечно, вопрос, что а что ему мешает открыть этот конверт и подписать договор и сказать, что все подписано. Как бы ничего же не мешает. Но все же инструменты будут переходить, инструменты все по активации карты будут переходить именно на ваш мобильный телефон. Только вы можете этими инструментами воспользоваться. То есть те коды для активации именно карты, не пин-код. Пин-код вам придет уже позднее, когда вы уже карту активируете, совершите первую операцию. То есть те коды именно для активации карты будут приходить именно на ваш номер телефона, который вы укажете в заявке, то есть на вашу сим-карту. Только вы А, да сможете это этими он пин-код может указать. Ну ладно, я понял. Так, это у нас, смотрите, вот я планирую на 100 тысяч карту сделать, да? Да, какой процент в год за использование 100 тысяч? индивидуально для каждого клиента. На основании тех данных, которые вы укажете в заявке, вашей кредитной истории, я могу вам привести ориентировочные цифры, как пример, чтобы вы Да, ознакомились. примерно, Да. давайте. Да, примерно. То есть, например, если вы совершили, вот, например, карту получили и сразу совершили покупку на сумму 100 тысяч и будете погашать в течение года, одного года, то ежемесячный платеж у вас составит примерно 9500 рублей. При этом процент платы за кредит будет равен годовой, ориентировочно 13,88%. Могу, например, переплату вам в рублях сказать. Нет, А, так, то есть... подождите, подождите секунду. 100 тысяч я снял, ежемесячный Да. платеж будет 9500, да? 9500, да, годовой процент, 13 тысяч, простите, 13,88%. Так, а как это 13, если 100 тысяч, то получается 10 месяцев это 95 тысяч будет, правильно? Ну, в месяц, И еще 2 месяца, это получается 19 тысяч. Но переплата у вас в рублях составит 13 875 рублей за Нет, один год. 14 с 100 половиной, тысяч. 14 с половиной тысяч получается. 13 тысяч. Я на кредитном калькуляторе вам рассчитала 13 тысяч у вас переплата. Ну вот 13 смотрите, 10 месяцев по 9,5 тысяч, это 95 тысяч, правильно ведь? Ну, Последний я платеж понял. меньше Вот у будет. нас 2 месяца остается по 9 тысяч, грубо говоря. Это 18 тысяч. Ну да, тогда вроде бы похоже. Сейчас посчитаю вам еще Ну да. на простом калькуляторе. Да, 9 я понял. 9500 умножаем на 11 месяцев плюс минуту. Ну, что-то там было. 9 375 минуту. 9 375. Вот получается 113 875 рублей. То есть 100 тысяч вы берете, отдаете 113. Вот переплата, как я вам ранее Ну говорила, да. 13 875 рублей. Ну да, проверила я нормально. кредитный калькулятор, проверила, все правильно Нормально. считаю, то есть на простом пересчитала вам Так, я понял. А повторно. я Да. смогу с этой карты делать переводы кому-либо? На другие карты. Ну, А допустим, вы да. можете, например, с нашей кредитной перевести на дебетовую карту другого банка, но эта операция будет считаться как снятие наличных. Ну, То я есть понял, снимать, понял. да, снимать наличные вы можете в любом банкомате любого банка, который обслуживает платежную систему Visa MasterCard. Но за снятие наличных взимается комиссия 2,9% от той суммы, которую вы снимаете, Так, плюс тихо, 10. секунду, секунду. 2,9%. Это получается, что за снятие 100 тысяч мне 3 тысячи надо будет заплатить, да? 2,900 Ну, еще. 2900, да, 2,9%, 2900 от 100 тысяч. И плюс 290 рублей за то, что вы совершили операцию. То есть это... Ну, 3, там получается Да. 3,300 почти, я понял. 3190 рублей за общую Да. комиссию вас составит именно от 100 тысяч. А почему Но... вот эту сумму не учитываете В кредитном калькуляторе? Ну да, она Но должна я же вам рассчитала на учитываться. покупку, я думала, вы хотите по безналичному расчету оплатить покупку, либо услугу по карте. консультации. Нет, я понял, прошу говорить, просто как бы получается по факту, что не 13,5%, а 16,5% уже получается, правильно? Нет, если вы будете именно безналичным пользоваться... Нет, обналичивать, обналичить. Обналичить, вот обналичить 100 тысяч сразу надо будет мне. Ну, наличные могу вам рассчитать, наличные. А снятие наличных 100 тысяч, 12 месяцев желаемый срок погашения. Я хотела вам сказать, что у нас два тарифного плана у вас будет прописано в договоре. То есть тарифный план именно на безналичный расчет, он меньше, чем тарифный план на наличный расчет. Ну, я понял, но мне нужно будет расплатиться наличными за приобретение, которое я планирую. То есть у вас нет возможности, да, например, оплатить картой? Нет, это приобретение будет от частного лица делаться. Поняла вас. Ну, в таком случае я вам пересчитала, то есть годовой процент платы за кредит у вас составит в этом случае, включая все комиссии, я комиссию за снятие наличных сюда уже включила, 22,2%. 22? А откуда взялось-то? Было 13,5 же. 13 это именно на безналичный расчет. То есть карта была предназначена именно для безналичного расчета. Понял. Но по безналичному ей очень выгодно пользоваться. Там маленький. А так невыгодно получается. А на снятие наличных здесь немного выше процент. И здесь еще включена комиссия 3190 рублей, которую мы рассчитывали. Ну, я понял. Да, то есть переплата составит 22 203 рубля. Ну, то есть ежемесячный платеж у вас будет 10 300 рублей. Последний платеж у вас составит 8 903 рубля. Я вас понял. Ну вот теперь мне надо задуматься, потому что как бы это все-таки, наверное, много, 22%. Изначально было 13, как бы было заманчиво, но 22 это многовато. Поэтому... Ну, в нашем банке все равно ниже процента, например, чем в остальных, ну, чем в других банках. Но я понял вас. Дистанционный. Мы же экономим на аренде офиса, чтобы предлагать нашим клиентам более выгодные условия, чем других банков. Я понял. То есть также мы экономим клиентов время, чтобы вам не тратить время на дорогу, чтобы добраться до офиса банка, не стоять по очередям, заполнять документы. То есть мы консультируем круглосуточно по всем интересующим вас вопросам по телефону, либо через интернет. Я понял. Пожалуйста. У меня вот такой вопрос всегда интересен был. Если банк обанкротится, то кредит надо возвращать все равно или нет? Ну, в основном, когда банк... Обанкротится, то... Банк, то... Ну, вот, например, вот был банк Связной, возможно, вы знаете. Нет, не знаю. Да. И вот сейчас вот все обязательства, то есть в нашем банке находятся от банка Связного. То есть карты Связного сейчас обслуживаются, например, в нашем банке. То есть если банк признает себя банкротом, то, ну, скорее всего, все обязательства переходят в какой-то более крупный банк. Я понял. Да, более мелкий. А скажите, условия не меняются при смене банка? Да нет, конечно, у вас же будет подписан договор. Договор составляется, ну, на ближайшие 5 лет это точно. Я понял. Сроком на 5 лет. Но договор-то... Договор договором, а когда меняется кредитное учреждение, у них же могут быть свои условия, которые они могут... Ну, вы же давали согласие именно на эти условия, которые прописаны в договоре изначально. Ну, это понятно. То есть, если вам, например, банк предложит какие-то другие условия, не такие выгодные для вас, вы это можете оспорить. Бывают и такие случаи, конечно. То есть вы же подписывались именно на эти условия, поставили договор. Предоставлен вам, то есть, пожалуйста, это уже... Я понял вас. А вы пользуетесь кредитной картой вот такой же, нет? Что не расслышала вас? А вы пользуетесь такой картой? Удобно вам? Мы пользуемся, у нас у всех работников банка Тинькофф есть кредитная карта. Пользуемся. Очень удобно пользоваться вот именно для безналичного расчета, то есть... Но в данном случае бывают тоже всякие ситуации, то есть какие-то непредвиденные расходы, либо ребенок заболел, или пригласили на свадьбу, то есть не рассчитали, например, наличные средства, и можно воспользоваться картой и потом вернуть ту же сумму, которую воспользовалась, при этом еще и бонусы накопили. Понятно. Накапливаются, ну, да. В общем, давайте подведем итог. Мне нужно денек обдумать все, и тогда я решу, подавать заявку или нет. Хорошо? Вы можете завтра связаться со мной примерно в это же время? И я решу. Я вас понимаю. Но вы можете сейчас оформить заявку? То есть, не, но я пока не решил. Я пока не решил, оформлять или нет. Мне надо подумать, посоветоваться, все взвесить. Это же шаг такой ответственный, понимаете, сами ведь. Поэтому понимаю вас. Давайте я все обдумаю. Заявка, оформление заявки вашу ни к чему не обязывает. То есть мы таким образом только подбираем для вас самые выгодные условия от нашего банка. Я вас понял, понял. В любом случае решение остается за вами. Ну вот давайте я подумаю, еще раз повторюсь, и уже завтра тогда свяжемся. И завтра? Уже, да, завтра в это же время будет удобно вам. Время вам звонить? Да, да, да. Ага, хорошо. Все, хорошо, поняла вас. Всего доброго, я подумаю завтра хорошо, вам. Хорошо, мы вам перезвоним, хорошо. Спасибо вам за уделенное время. Ожидайте звонок нашего, встретимся завтра. Всего вам доброго, до свидания. Хорошего дня вам, удачного. Спасибо. Друзья, 26 минут продлился разговор. Хочу вам сказать следующее, что даже в банках, да, которые как бы заманивают людей интересными ставками по кредиту, вот как сейчас это было изначально 13,5%, она не озвучивала ни слова о том, что обналичить деньги еще надо 3%, чтобы снять сумму. И как бы это все сделано для того, чтобы человека ввести в заблуждение и, ну, полностью не описать, сколько чего будет стоить ему, не донести до него, так сказать, что он не знает этого. Это будет не знать, пока не войдет в эту ситуацию, не придет снимать наличные и не поймет, что еще, оказывается, ему надо 3000 заплатить, чтобы обналичить деньги. Поэтому я думал, что сумма, ставка 13,5% превратится в ставку в 16,5%, но после еще каких-то там пересчетов с ее стороны, оказалось, что наличные снять, это даже будет 22,5%, что меня в шок вообще повергло. Потому что, оказывается, еще и если ты наличные снимаешь, то ставка по кредиту возрастает еще. Получается, что реально ставка по кредиту 19% и плюс еще 3% за обналичку. И получается 22%, там даже, по-моему, с половиной было. Поэтому, друзья, если кто-то когда-то решит оформлять себе карту, понятно, что это полезное дело, что как бы многим будет, ну, иногда выручать будет, да, как бы, потому что бывают, правильно сказал, такие случаи, когда свадьба, там, день рождения, или кто-то заболел, не дай бог, деньги как бы могут помочь в таком случае. Но прежде чем вот оставлять заявку на такую карту, все-все досконально, все детали расспрашивайте, спрашивайте, чтобы наверняка точно знать, сколько вы будете должны переплатить там и в течение года, да. И сами понимаете, что если вы эту сумму растянете не на год, а на 2 года, то ставка уже будет не 22,5%, а 44%. Ну, 45%, вы почти полсуммы переплатите, почти 50 тысяч. Потому что немногие сможет платить 10 тысяч в месяц. Как бы эта сумма довольно-таки большая, потому что много людей в нашей стране зарплату 20-ку получают, и как бы пол зарплаты отдать, это тоже проблематично будет. Поэтому прежде чем сделать такой шаг, взвесьте все свои возможности. И, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Надеюсь, вам понравился ролик. Всем мир, подписывайтесь на канал.